Когда я прочно встану на новую ступеньку, можно будет попробовать. Есть вариант. Просто договориться. Но это маловероятно. Пока этот человек по кличке Грек никак не дал понять, что поддерживает меня. А должен был сделать это, так как уже все боевики заключили со мной договор. Это очень плохо, малыш. Это почти как объявление войны. Но возникло еще одно скверное обстоятельство. Сегодня утром в городе появился Тимур. Тон замолчал. Последние минуты я слушал его. Даже, можно сказать, внимательно слушал, несмотря на свое хмельное состояние. Сидел, прислонившись к спинке кровати, подложив за спину подушку. Тон сказал о Тимуре. Это киллер с Северного Кавказа. По разным оперативным данным, которые невесть каким образом получил Славик, этот тип три раза появлялся в нашем городе на протяжении последних 5 лет. Он почти что мифическая фигура. Каким-то образом узнавали, что Тимур был, или, как говорится, работал у нас, хотя вполне возможно, что его никто ни разу не видел. Как бы там ни было, появление этого призрака связывали со смертью нескольких человек. В первом случае погибли 2 сотрудников из отдела по борьбе с организованной преступностью, во втором и третьем — бригадиры братвы. Во всех 3 случаях имели место разборки между районами. И во всех 3 случаях убийства были организованы просто мастерски, без единого следа, без малейшей улики. Только слухи «Тимур, дескать». Это мне рассказал Славик, а он не склонен сочинять, поверьте. Еще Славик говорил, что Тимур — высококвалифицированный ликвидатор дореформенной закалки и убийц такого уровня в России и в бывших республиках можно по пальцам пересчитать. Вот насчет этого не уверен, нет. По-моему, это субъективное мнение. Может, Славик знает что-то про этого киллера, о чем не желает распространяться? Так или иначе, появление киллера в городе в период разборки наводило на грустные мысли. «Он здесь уже целый день», — прервал мои размышления Дон. «Я обмозговал ситуацию и пришел к выводу, что его пригласили по мою душу». Дон все проанализировал. Ему это свойственно. А у меня включилась интуиция. Или, не знаю даже, как назвать. Что-то такое, благодаря чему я до сих пор остаюсь живым и относительно невредимым, удачно выбираясь из всех передряг. Если вдруг это что-то начинало шевелиться во мне, а это бывало, к сожалению, не во всех критических ситуациях, например, оно не проявилось, когда меня снимали во время ликвидации Берковича, я старался к нему прислушиваться и поточнее определить, в связи с чем оно пробудилось. Это есть у каждого, что-то вроде внутреннего голоса. Сейчас этот голос подсказывал мне, что Дон правильно оценил ситуацию. Опасения, которыми он приходил делиться, передались и мне. Тимур уже 2 сутки находился в нашем городе. Мой ли это знакомый, который объявил меня своим кровником или не он? В данном случае не столь важно. В город прибыл киллер. Он находится где-то рядом и, возможно, будет охотиться именно за Доном. Вот и выходит, что каким бы крутым ни был мой шеф, ему придется все-таки положиться на меня. Пусть я выгляжу балбесом во всем, что касается бизнеса, но когда ситуация выйдет из-под контроля, и весь мир сузится до диаметра черного зрачка киллеровского ствола, я один смогу заменить 2 дюжины телохранителей. прислушиваясь к себе, к своему внутреннему голосу, я думал, что очень скоро это начнется. Не знаю, сколько прошло времени, я как-то незаметно уснул, но лучше бы я не спал. Мне приснился кошмар. Тимур. Когда Славик впервые рассказал мне о киллере по имени Тимур, я не придал этому особого значения. Тимуров на свете много. Даже сегодня ночью, когда Дон пришел ко мне и поделился своими соображениями по поводу появления в городе известного киллера, на душе мне стало очень уж тревожно. Ну да, я ведь был пьян. И вот я проснулся в холодном поту от того, что он опять явился во сне. Гоблин по имени Тимур, брата которого я убил 2 года назад. Сначала я не сообразил, где нахожусь. Показалось, что сижу в какой-то яме сухой и душной. И еще показалось, что кто-то рядом есть в темноте, и он, который рядом, на меня смотрит. Я помял голову, пошарил вокруг руками, нащупал под подушкой пистолет и все сообразил. Встал с кровати, подошел к окну и отдернул штору. В комнате стало светлее, уже забрезжила заря.